Глава 10. 15 мая 2014. Нью-Йорк. Идея принести кота домой принадлежит Адди. Наверное, она всегда хотела завести питомца или же решила, что это пойдет Генри на пользу. Адди не знает, да это и не важно. Важно лишь то, что однажды, когда Генри закрывает магазин, на крыльце появляется Адди с Романом в одной руке и дряхлым котом в другой. Вот и все. Они приносят Томика в дом Генри, показывают ему синюю дверь и поднимаются вместе с котом в тесную бруклинскую квартиру. Иррациональные предчувствия Генри, что кот без своего магазина рассыпется в пыль, не сбылись. Он просто неуверенно бродит повсюду около часа, а потом устраивается на стопке книг по философии и чувствует себя как дома. Адди и кот сворачиваются клубком на диване. Внезапно раздается щелчок полароида. Вспышка, и на миг Адди даже думает, что это может сработать. Вдруг у Генри получится ее сфотографировать. Так же, как получилось написать имя. Но даже записи в цветных дневниках не принадлежат ей одной. Это ее история, записанная пером Генри. Ее жизнь, пересказанная его словами. И действительно, когда фото проявляется, Ади там нет. Это не совсем она. У девушки на снимке волнистые каштановые волосы. Девушка на снимке одета в белую рубашку. Но у девушки на снимке нет лица. А если и есть, она всегда отворачивается от объектива, словно камера поймала ее в процессе вращения. Ади знала, что ничего не получится, но сердце все равно замирает. «Что за ерунда?» — говорит Генри, крутя в руках фотоаппарат. «Давай я еще раз попробую». Ади его желание понятно. Очень сложно осознать, когда невозможное настолько очевидно. Разум никак не соглашается, и ты пытаешься снова и снова, думая, что в следующий раз уж точно будет по-другому. Ади знает, как сходят с ума. Но она идет у него на поводу, и Генри пробует второй раз, а потом и третий. Смотрит, как фотоаппарат заклинивает, как он выплевывает пустую карточку, как та выходит переэкспонированной, недоэкспонированной, размытой, пока голова не начинает кружиться от бесконечных вспышек. Позволяет ему выбрать другие ракурсы, другой свет, и в итоге весь пол оказывается усыпан фотографиями. Ади есть на этих снимках, и одновременно ее нет. Она там настоящая и вместе с тем призрачная. Генри замечает, что с каждой вспышкой Ади все больше расстраивается, излучает печаль и только тогда заставляет себя отложить камеру. Глядя на эти кадры, Ади вспоминает картину в Лондоне и голос Люка в своей голове. «Это не важно. Ты не важна». Ади бросает последний взгляд на фигуру девушки на снимках, черты лица, размытые до неузнаваемости. Закрывает глаза и напоминает себе, что есть множество способов оставить след. Напоминает, что фотографии лгут. И вдруг тяжелый корпус камеры оказывается у нее в руках. Она уже набирает в грудь воздуха, чтобы сказать, что ничего не выйдет, но Генри становится позади нее, кладет поверх ее пальцев свои пальцы и заставляет посмотреть видоискатель. Он позволяет ей управлять его руками, так же, как она красила стеклянную стену. Сердце Ади пускается вскачь. Она выстраивает кадры с фото, разбросанных по полу, в нижней части кадра ее босые ноги. Затаив дыхание, с надеждой нажимает спуск. Щелчок, вспышка. И на сей раз фотография получается. Вот их жизнь в кадрах. Мгновения, как картины, запечатленные на полароидной пленке. Как цветы, засушенные между страницами книги, прекрасно сохранившиеся. Вот они трое дремлют на солнце. Вот Ади гладит Генри по волосам, рассказывая ему свои истории, а он их старательно записывает. Вот Генри прижимает ее к постели. Их пальцы сплелись. Дыхание ускорилось. Он уткнулся ей в волосы и эхом повторяет ее имя. Вот они вместе на его кухне. Генри обнимает Ади, положив свои руки на ее, и они вдвоем помешивают бешамель, месят тесто на хлеб. А когда хлеб уже в духовке, Генри обхватывает перепачканными в муке ладонями ее лицо, оставляя белые следы повсюду. Они устраивают бардак, а по комнате разливается аромат свежеиспеченного хлеба. Утром все выглядит так, словно на кухне танцевали привидения. И Ади с Генри притворяются, что их там было двое вместо одного. Глава 11. 29 июля 1854. Вийон-сюр-Сарт. Франция. Ади не ожидала, что Вийон изменится. В ее детстве он всегда казался застывшим, как летний воздух перед грозой. Деревня, вырезанная в камне. Но как же там выразился Люк? Даже камни рассыпаются в прах. Но Вийон не рассыпался. Наоборот, он разросся, пустил новые корни и отсек старые. Лес оттеснили назад. Деревья на опушке пошли на дрова, уступив место полям и посевам. Стен стало больше, чем прежде. Больше домов, больше дорог. Ади идет по городку, волосы ее заправлены под чепец. Она отмечает имена, лица, призраки призраков, когда-то знакомых ей семей. Но Вийон ее юности окончательно поблек, и она гадает, неужели вот так же угасают воспоминания для других людей? Просто детали постепенно стираются. Впервые она не узнает каждую тропинку. Впервые не знает, куда пойти. Она поворачивает за угол, думая, что увидит дом, но вместо одного строения там стоят два, разделенные невысокой каменной оградой. Идет налево, но на месте чистого поля возвышается конюшня, обнесенная забором. Наконец она находит дорогу, ведущую к ее дому. Затаив дыхание, Ади шагает по тропинке. У края участка гостю встречает старый тис, все такой же согнутый и с шишковатым стволом, и тогда внутри Ади расслабляется какой-то узел. Но все остальное, кроме дерева, изменилось. На старые мощи натянули новое одеяние. Мастерскую отца снесли, остался лишь след на земле, давно поросший сорняками, оттенок зелени немного отличается. Ади готовилась к гнетущей тишине заброшенного дома, но ее встречает суета, голоса и смех. В их дом переехала какая-то семья, переселенцы в растущий город. Улыбчивая мать и суровый отец, а по двору носятся два мальчугана с соломенными волосами. Старший гоняется за собакой, стащившей носок. Младший карабкается на старый тис и опирается босыми ногами на те же узлы и изгибы, за которые в детстве цеплялась Ади, когда лазила на дерево, зажав под мышкой листы для рисования. Она была примерно того же возраста или старше. Закрыв глаза, Ади старается ухватить воспоминания, но оно ускользает из рук. Ранние воспоминания не застыли в янтаре проклятия. Целые годы прошлой жизни утрачены. Когда Ади открывает глаза, на дереве уже никого нет. Мальчик исчез. «Привет!» — говорит кто-то позади нее. Это младший мальчонка с открытым лицом смотрит на нее снизу вверх. «Привет!» — отвечает Ади. «Ты потерялась?» Ади колеблется, не зная, что сказать. «Да или нет» будет ближе к правде. «Я призрак», — говорит она. Мальчик удивленно и радостно распахивает глаза и просит доказательств. Велев ему зажмуриться, Ади ускользает. Пересаженное ею из леса дерево прижилось на кладбище и теперь нависает над могилой Эстель, накрывая тенью ее косточки. Ади поглаживает кору и удивляется, как из небольшого ростка получилось широкоствольное древо что разбросало во все стороны свои ветки и корни. 100 лет прошло с момента его посадки. Когда-то такой промежуток времени казался немыслимым, а теперь его сложно измерить. Ади измеряет время секундами и временами года, периодами похолодания и оттепелями, революциями и их отголосками. Она видела, как разрушаются и строятся здания, горят и возводятся заново города. Прошлое и настоящее размыто. Время слилось в текучий непрерывный поток. Но дерево можно пощупать. Годы оставили след на его древесине, коре и корнях. Ади сидит у могилы старухи, баюкая собственные старые кости в пестрой тени, и считает, сколько прошло времени с прошлого визита. Она рассказывает Эстель истории об Англии, Италии, Испании, о Матео, о галерее, о Люке, о своем искусстве и о том, как изменился за эти годы мир. И хотя другого ответа, кроме шелеста листьев, она не получит, Ади знает, что сказала бы старуха. «Все меняется, глупая ты девчонка. Такова природа мира. Ничего не остается прежним». «Только я», — думает Ади. Но ответ Эстель сух, как хворост. «Даже ты». Ей не хватает советов Эстель, пусть и воображаемых. За долгие годы голос старухи в памяти Ади стал хрупким, изношенным, размазанным, как все ее смертные воспоминания. Но здесь голос вернулся. Солнце клонится к закату, когда Ади встает и направляется к окраине деревни и опушке леса, к тому месту, что старуха звала домом. Время не пощадило и его. Лес поглотил разросшийся сад, дикая природа одолела хижину, разрушила до основания. Среди останков торчат макушки юной поросли. Дерево сгнило, камни рассыпались, крыша и вовсе исчезла, а прочие медленно пожирают сорняки и виноград. В следующий визит Ади от строения не останется и следа. Все пожрет чаще. Но пока скелет, что неспешно тонет в мху, еще на месте. Уже на подходе к полуразрушенному домишке Ади замечает тень движения и понимает, хижина не совсем заброшена. Она думает, что это кролик или, может быть, молодой олень. Она ходит мальчика, который играет среди руин, карабкается по остаткам каменных стен и хлещет сорняки прутом, притащенным из леса. Мальчик ей знаком. Это старший из сыновей, тот, что гонялся за собакой по двору. Ему примерно 9 или 10. Он достаточно взрослый и смотрит на нее подозрительно, держа свой прут наподобие меча. «Кто ты?» — возмущенно спрашивает мальчишка. На сей раз Ади не хочет притворяться призраком. «Ведьма!» Она не знает, почему так ответила. Может, просто ради развлечения. Или потому, что правду говорить нельзя, а раз так, можно болтать, что хочешь. Или потому, что так сказала бы на ее месте Эстель. Лицо мальчика омрачает тень. «Ведьм не существует», — возражает он, но в голосе нет уверенности. И когда Ади подходит ближе, мальчик пятится, наступая ботинками на хрусткие, высушенные солнцем ветки. «Ты играешь на моих костях», — предупреждает Ади. «Спускайся-ка, пока не свалился». От удивления мальчишка спотыкается, едва не поскользнувшись на островке мха. «Впрочем, если решишь остаться», — продолжает Ади, — «там и для тебя местечко найдется». Он в ужасе спускается и уносит ноги. Ади наблюдает, как мальчик бежит, и в ушах ее отдается каркающий смех Эстель. Она не жалеет, что напугала ребенка. Вряд ли он запомнит. И все же завтра мальчик придет сюда снова, а Ади спрячется на краю леса, чтобы посмотреть, как он попробует вскарабкаться на обломки хижины. Он предпримет попытку, но в глазах появится тревога. Ребенок отступит и убежит прочь. Вспомнит ли он тот момент о ведьмах и зарытых костях, если эта идея проросла у него в голове? Но сегодня Ади одна и думает лишь об Эстель. Она ведет рукой по полуразрушенной стене и гадает, не остаться ли здесь. Стать ведьмой в лесной чаще, плодом чужого воображения. Представляет, как отстраивает заново дом старухи, даже опускается на колени и укладывает горкой несколько небольших камней. Но уже на четвертом те рассыпаются и падают в сорную траву в точно таком же порядке, в каком она их оттуда подняла. Чернилами не написать. Рану не нанести. Дом не построить. Ади вздыхает. Из леса щебеча вылетает стайка птиц. Ади поворачивается к деревьям. Солнце еще не зашло. До заката примерно час. Но она глядит в чащу, и ей чудится, что мрак смотрит оттуда в ответ. Она пробирается между наполовину вросшими в землю камнями и ступает под тень деревьев. Ее пробирает дрожь. Это как шагнуть сквозь завесу. Ади бредет между деревьями. Когда-то она боялась заблудиться. Теперь каждый шаг запечатлен в ее памяти. Ади не собьется с пути, даже если сама захочет. В глубине чаще воздух прохладнее. Под куполом леса ночь ближе. Теперь ей понятно, почему в тот день она потеряла счет времени. Почему граница между тьмой и закатом оказалась столь размытой? Она все думает, стала бы взывать к богам, если б знала, который час. Стала бы молиться, зная, кто ответит. Ади не отвечает на эти вопросы. Ответы ни к чему. Ади не знает, долго ли он крался за ней в тиши. Только слышит, как за спиной трещит ветка. «Какое странное паломничество!» Ади улыбается про себя. «Неужели?» Поворачивается и видит. Люк стоит, прислонившись спиной к дереву. Они встречаются не впервые с памятной ночи, когда он забрал душу Бетховена. Но Ади до сих пор не забыла ту сцену. А еще она помнит, что он специально все это ей показал. Чтобы она взглянула на него и познала силу его власти. Но это было глупо. Все равно, что сбросить карты, когда на кону самые высокие ставки. «Я вижу тебя», — думает она, когда Люк отходит от дерева. «Я видела твое истинное обличье. Больше ты меня не напугаешь». Он ступает в бледный круг света. «Что привело тебя сюда?» «Можешь считать, что ностальгия», — пожимает плечами Ади. «Я зову это слабостью», — задирает подбородок Люк. «Ты ходишь кругами, когда можно проложить новый путь». «Как я могу проложить путь, когда не могу соорудить даже горку камней?» «Освободи меня, и увидишь, на что я способна», — хмурится Ади. Люк со вздохом растворяется в темноте и возникает у нее за спиной, обдувая своим дыханием ее волосы. «Аделин, Аделин», — упрекает он. Но Ади знает, что если повернется, его там не окажется. Потому она стоит на месте, не отводя глаз от чащи, и даже не отшатывается, когда он касается ее и обнимает за плечи. От Люка пахнет дубом, листьями и полем, напитанным дождем. «Разве ты не устала?» — спрашивает мрак. И тут она вздрагивает. Ади готовилась к колкостям, но к вопросу, да еще заданному почти нежно, оказалась не готова. Прошло 140 лет. Целый век и почти половину она прожила будто эхо, будто призрак. Конечно, она устала. «Разве ты не хочешь отдохнуть, дорогая?» Слова осенней паутинкой скользят по ее коже. «Я бы похоронил тебя здесь, рядом с Эстель. Вырастил бы над твоей могилой дерево». Ади закрывает глаза. «Да, Она устала. Возможно, годы не сделали хрупкими ее кости, не ослабили тело. Но усталость поселилась в ее душе, как гниль. Случаются дни, когда Ади страшится прожить еще год, еще десяток лет, еще век. Случаются бессонные ночи, когда она мечтает умереть. Но утром она просыпается и видит розовое или оранжевое рассветное небо, просвечивающее сквозь облака, или слышит плач одинокой скрипки, музыку, и вспоминает, что в мире существует красота, и ей не хочется ничего упустить, абсолютно ничего. Ади поворачивается в его объятиях и смотрит Люку в глаза. Она не знает, в чем дело, в наступающей ли ночи или в самой чаще, но Люк выглядит иначе. Вот уже несколько лет он появляется в кружевах и бархате, одетый по последней моде. А еще представал перед ней в образе черной дыры, необузданной и жестокой. Но сейчас Люк совершенно другой. Он как незнакомец, что она встретила той ночью. Дикая магия в обличье любовника. Его очертания скрадывает тень. Кожа цвета лунного света. Оттенок глаз в точности, как лесная зелень. Неприручённое создание. Но и Ади тоже. «Устала?» — с вызывающей улыбкой переспрашивает она. «Я только просыпаюсь». Ей кажется, он вознегодует, превратится в мрачную тень с клыками, но в глазах Люка нет и следа желтых крапинок. Они окрасились новым, пылающим оттенком зеленого. Позже, годы спустя, она поймет, что означает этот свет. Это веселье. Сегодня она видит лишь его проблеск. Люк легко касается губами ее щеки. «Даже камни рассыпаются в прах», — шепчет он и исчезает. Глава 12. 13 июня 2014-го. Нью-Йорк. Парень и девушка идут, держась за руки. Они направляются в трикотажную фабрику, и, как большинство мест в Уильямсбурге, она совсем не то, чем кажется. Не магазин народных ремесел и не ткацкая фабрика, а концертная площадка на северной окраине Бруклина. Сегодня день рождения Генри. Он спросил, когда родилась Ади, и, выяснив, что день рождения был в марте, огорчился. «Жаль, что я все пропустил». «Самое лучшее в днях рождениях — то, что они случаются каждый год», — утешила Ади, прижимаясь к нему. Она тогда немного посмеялась, а, глядя на нее, и он тоже. Но в голосе Генри осталась какая-то грусть, и Ади решила, что это просто от рассеянности. Друзья Генри заняли столик у сцены и водрузили на него небольшие подарочные коробки. «Генри!» — кричит Робби. Пару бутылок он уже опустошил. «Наше сладкое летнее дитя!» «Буквально!» — смеется Беа, ероша Генри волосы. Затем они переводят взгляд на Ади. «Всем привет!» — улыбается Генри. «Это Ади!» «Ну, наконец-то!» — восклицает Беа. «Ужасно хотелось с тобой познакомиться!» Разумеется, они уже знакомы. Друзья постоянно просят Генри познакомить их с его новой девушкой. Все время упрекают, что он ее прячет. Ади пила с ними пиво в Негацианте, приходила в гости к Беа на ночь фильмов, встречалась в галереях и парках. Беа каждый раз говорит о дежавю, потом о художественных направлениях, а Робби дуется, несмотря на попытки Ади его задобрить. Кажется, Генри это беспокоит больше нее. Наверное, он думает, что Ади все равно, но правда в том, что у нее нет сил возмущаться. Бесконечный цикл «Привет, кто это? Приятно познакомиться, привет!» действует на нее как речная вода на камень. Медленно, но неизбежно подтачивает. Ади просто научилась с этим жить. «Слушай», — говорит Беа, внимательно ее разглядывая. «Ты мне кого-то напоминаешь?» Робби поднимается, чтобы принести еще выпивку. При мысли, что придется начать все заново, у Ади замирает сердце, но Генри встает и перехватывает руку друга. «Я сам схожу». «Именинник не платит», — протестует Беа, но Генри только отмахивается и начинает пробираться сквозь толпу. Ади остается наедине с его друзьями. «Я так рада, что познакомилась с вами обоими», — говорит она. «Генри то и дело о вас рассказывает». Робби с подозрением прищуривается. Ади чувствует, как между ними снова вырастает стена. Но она уже имеет представление о характере Робби, поэтому продолжает. «Ты же актер? Я бы с удовольствием сходила на твое шоу. Генри говорит, ты потрясающий». Но тут вмешивается Беа. «Генри выглядит счастливым. По-настоящему счастливым». «Так и есть», — подтверждает Генри, ставя пиво на стол. «За 29», — провозглашает Беа, поднимая бокал. Они принимаются спорить о достоинствах возраста и приходят к общему мнению, что 29 — довольно бессмысленная годовщина. Чуть меньше весьма значительных 30. Беа обнимает Генри за шею. «Но в следующем году ты официально станешь взрослым». «А я-то думал, это происходит в 18», — смеется он. «Да не смеши меня. В 18 разрешено голосовать, в 21 пить, а в 30 ты уже можешь принимать решения. Теперь-то ты куда ближе к кризису среднего возраста, чем в 25», — дразнит его Робби. Включается, чуть попискивая микрофон. Ведущий объявляет о начале разогрева. «Итак, на сцене восходящая звезда. Уверен, вы слышали это имя. А если нет, вскоре услышите. Встречайте Тоби Марша!» У Ади замирает сердце. Толпа кричит, приветствуя певца, Робби свистит, и на сцене появляется Тоби. Все тот же красивый, застенчивый юноша. Но он поднимает повыше подбородок и с гордой улыбкой машет публике. Словно из пробного наброска стал законченной работой. Тоби садится за фортепиано и начинает играть. С первых же нот Ади окутывает тоска. А затем он принимается петь. «Каждую ночь ты приходишь ко мне». Время ускользает, и Ади снова сидит на банкетке в его гостиной, на подоконнике исходит паром чай, а ее пальцы рассеянно перебирают ноты. «Это так просто. Тебя любить». Она в его постели, а сильные руки Тоби играют мелодию на ее коже. Вспомнив об этом, Ади краснеет, а Тоби поет дальше. «Пусть мы встречаемся только во сне. Слишком боюсь я тебя забыть». Слов она ему не подсказывала, он сам их подобрал. Голос Тоби звучит чище, сильнее, более уверенно. Нужно было просто найти ту самую песню. Что-то заставляет толпу податься вперед и вслушаться. Ади накрепко зажмуривается. В ее голове тесно переплелись прошлое и будущее. Все те вечера в Эллоуэй, когда она наблюдала за его игрой. Когда он подходил к ней в баре и улыбался. Все их первые разы, которые для нее были вовсе не первыми. Полимпсес, что просачивается на поверхность. Тоби поднимает взгляд от инструмента. Разумеется, в таком огромном зале он никак не может ее увидеть. Но Ади уверена, что он смотрит на нее. Помещение вдруг словно плывет, и она не знает, в чем дело. В слишком быстро выпитом пиве или головокружении от воспоминаний. Но когда песня заканчивается и публика награждает Тоби теплыми аплодисментами, Ади вскакивает и мчится к двери. «Ади, стой!» — окликает ее Генри, но она не может ждать, хотя знает, что последует за ее уходом. Робби и Беа опять все забудут, и им с Генри придется начинать заново. Однако в эту секунду ей наплевать. Она не в силах сделать и вдоха. Двери распахиваются в ночь, Ади хватает ртом воздух, нагнетая кислород в легкие. Казалось, песня должна была ей понравиться. конце концов, Ади любит навещать свои произведения искусства. Однако это были лишь обрывки, вырванные из контекста. Статуэтки птиц на мраморном постаменте, картины за ограждением в музеях, экспонаты в стеклянных коробках под стеклом, оберегающим настоящее от прошлого. Но все меняется, когда стекло разбивается. Это ее мать в проеме двери, высохшая до костей. Реми в парижском салоне. Сэм, каждый раз предлагающий остаться. Тоби Марш, исполняющий свою песню. Для Ади единственный способ продолжать жить — это двигаться дальше. Они орфеи, а она Эвридика, и всякий раз, как они возвращаются, она погибает. «Ади?» Прямо позади нее стоит Генри. «Что случилось?» «Прости», — бормочет она, вытирая слезы. «История эта слишком длинная и одновременно слишком короткая. Я не могу вернуться. Просто не могу». Генри бросает взгляд через плечо. Должно быть, он заметил, как во время концерта с ее лица сбежали все краски. «Ты его знаешь? Этого Тоби Марша?» Ади еще не рассказывала о нем Генри. Так далеко они пока не добрались. «Знаю», — говорит она, что не совсем правда, поскольку подразумевает нечто, принадлежащее прошлому. Но как раз прошлое Ади недоступно. Генри хмурится. Наверное, подозревает подвох. Он закидывает руки за голову. «У тебя остались к нему чувства?» Ади хочет сказать правду. «Конечно, остались». Она никогда ни с кем не расставалась и не прощалась. Ни точек, ни восклицаний, лишь целая жизнь многоточий. Когда другие пытаются начать сначала, они пробуют с чистого листа. Страницы Ади исписаны вдоль и поперек. Есть поговорка «разжечь старое пламя». Но в случае Ади это не пламя. У нее полным-полно свечей. Как их погасить? У Ади уже давно кончился воздух. Но это не любовь. Это не любовь. А именно она так волнует Генри. «Нет», — говорит Ади. «Просто он застал меня врасплох. Извини». Генри взволнованно спрашивает, не вернуться ли ей домой. Но Ади не знает, что он имеет в виду. Ее одну или с ним вместе. И не слишком хочет выяснять, поэтому качает головой, и они снова идут в зал. Внутри уже другое освещение, сцена пуста, в воздухе грохочет хаос, разогрев перед основным шоу. Робби и Беа болтают, тесно склонившись друг к другу, в точности так же, как они сидели, когда Ади вошла в первый раз. Подходя к столику, она улыбается изо всех сил. «А вот и ты!» — восклицает Робби. «Куда ты сбежал?» — спрашивает Беа и переводит взгляд на Ади. «Кто это с тобой?» Генри обнимает ее за талию. «Ребята, это Ади». Робби внимательно осматривает ее с головы до пят, но Беа лишь сияет улыбкой. «Ну, наконец-то!» — радуется она. «Мы давно мечтали с тобой познакомиться». Глава 13. 29 июля 1872. По пути в Берлин. Германия. Поезд мчится по немецкой глубинке. На столике негромко позвякивают бокалы. Ади пьет кофе в вагоне-ресторане и глазеет в окно, поражаясь скорости, с которой мир проносится мимо. Люди способны творить невиданные дела. Они жестоки, они развязывают войны, но также не чужды искусства и изобретений. Долгие годы Ади будет думать об этом снова и снова, глядя, как падают бомбы, рушатся здания, террор охватывает целые страны. Но эти мысли не оставят ее и тогда, когда на пленке запишут первое изображение, поднимутся в воздух самолеты, кино станет из черно-белого цветным. Ади удивляется. она всегда будет удивляться. Глубоко погрузившись в раздумья, она не слышит проводника, пока тот не подходит прямо к ней. «Фролейн», — говорит он, осторожно касаясь ее плеча, — «ваш билет, пожалуйста». «Конечно», — улыбается Ади и делает вид, что роется в сумочке. «Извините, должно быть, я забыла его в купе». Этот танец они танцуют не первый раз. Однако впервые проводник следует за ней неотступной тенью в купе, которого у нее нет, за билетом, который Ади так и не купила. Она ускоряет шаг, надеясь захлопнуть за собой дверь, чтобы прилипчивый тип остался позади. Но тщетно. Кондуктор идет за ней по пятам. Ади останавливается у какого-то купе, конечно же, ей не принадлежащего, и надеется, что оно хотя бы пустое. Ей не везет. Когда Ади тянется к ручке, та ускользает и поддается. За дверью открывается темное помещение, откуда появляется элегантный господин, чьи черные кудри будто чернилами нарисованы на висках. Ади затапливает облегчение. «Гервальд!» Кондуктор сразу выпрямляется, словно мужчина за дверью по меньшей мере герцог, а не сгусток мрака. Люк расплывается в улыбке. «Вот и ты, Аделин!» «Моя беглянка-жёнушка!» Лукаво улыбаясь, говорит он мягким и сочным точно летний мёд голосом, а затем переводит взгляд зеленых глаз на кондуктора. «А вас что снова сюда привело?» Ади выдавливает сладкую до приторности улыбку. «Любовь моя, я забыла билет». Издав смешок, Люк достает из кармана кусочек бумаги и притягивает Ади к себе. «Какая ты забывчивая, милая». В глубине души Ади вся ощетинивается, но держит язык за зубами, крепче прижимаясь к нему. Кондуктор разглядывает бумажку, желает им доброго вечера и откланивается. Ади сразу же отшатывается от Люка. «Дорогая моя Аделин», — цокает языком он, — «ты ужасно относишься к мужу». «Я не твоя, и обошлась бы без твоей помощи». «Разумеется», — сухо соглашается Люк. «Идем. Не стоит устраивать сцену в коридоре». Он затаскивает ее в купе, или ей так кажется, но вместо привычного уютного помещения она вдруг оказывается в темноте, бескрайней и глубокой. Сердце Ади пропускает удар и резко падает, когда они возвращаются в ничто, пустое пространство между. Ади знает, она никогда до конца не поймет, что это, не сумеет осмыслить природу мрака. Потому что сейчас до нее наконец доходит, что это за место. Это он. Таков его истинный образ. Безбрежная и дикая ночь. Мрак, полный обещаний и жестокости, страха и свободы. И когда тьма вновь обретает форму, они уже не в немецком поезде, а на центральной улице города. Ади еще не знает, что это Мюнхен. Ей следовало бы злиться на перемену курса, внезапное похищение, но после короткого замешательства Ади овладевает любопытство. Ее захлестывает какое-то необычное ощущение, предвкушение приключений. Сердце ускоряет бег, но Ади не хочет показывать Люку, как изумлена, хотя подозревает, что он все равно в курсе. Слишком радостно блестят его глаза, окрасившиеся в более темный оттенок зелени. Ади и Люк стоят на ступеньках оперного театра. Ее дорожное платье исчезло, вместо него появился более красивый наряд. Ади гадает, настоящий ли он, как, собственно, и все остальное, или же это просто дурман, навеянный дымом и тенью. У Люка на шее серый шарф, зеленые глаза игриво посматривают из-под полей шелкового цилиндра. Повсюду суматоха, дамы и господа поднимаются по ступеням, чтобы посмотреть представление. Позже Ади выяснит, что это был Вагнер, Тристан и Изольда. А пока эти слова для нее не имеют значения. Она не знает, что это пик карьеры композитора, а опера стала венцом его творения. Ади упивается сладким предвкушением, что словно разлито в воздухе. Через вестибюль с мраморными колоннами и расписными арками они проходят в концертный зал, отделанный бархатом и золотом. Опустив руку Ади на талию, Люк ведет ее в небольшую ложу с прекрасным видом на сцену. От волнения сердце Ади замирает, потом ей приходит на память Флоренция. «Не обманывайся моей добротой», — сказал он. «Я просто хочу тебя сломить сам». Но когда они занимают места, в глазах Люка нет и следа злого огонька. В изгибе губ — жестокой насмешки. Только ленивое довольство кота, греющегося на солнышке. Им приносят пару бокалов с шампанским. Один из них Люк протягивает Ади. «С годовщиной», — провозглашает он. Свет тускнеет и поднимается занавес. Оркестр начинает играть. Напряжение симфонии нарастает, музыка волнами захлестывает зал и разбивается о стены. Сила бури обрушивается на корабль. А потом появляется Тристан и Изольда. Их голоса поистине грандиозны. Ади, конечно, и прежде ходила на мюзиклы, слушала симфонии и музыкальные пьесы, где звучали голоса такие чистые, что хотелось плакать. Но ничего подобного она раньше не знала. Как они пели! Ей не доводилось видеть чувство такой необъятной широты и размаха. Отчаянную страсть в каждом движении, беспримесную силу удовольствия и боли. Ади хочется закупорить эти ощущения в бутылку и унести с собой сквозь тьму. Годы спустя она услышит эту симфонию в записи и выкрутит громкость до предела, до боли, окружая себя звуком, но это будет лишь жалкое подобие происходящего сейчас на сцене. Случайно отведя взгляд от исполнителей, она замечает, что Люк наблюдает за ней. И его глаза вновь окрасились в тот самый оттенок зелени. В нем нет скрытности или упрека, нет жестокости, лишь довольство. Позже она поймет, что это был первый вечер, когда он не просил ее сдаться и ни разу не упомянул о душе. Но сейчас Ади думает лишь о музыке, об истории, которую та рассказывает. Сцена влечет ее к себе мелодией, пронизанной страданиями, сплетенными объятиями и взглядами любовников. Ади подается вперед, стараясь надышаться оперой, пока не начинает ныть грудь. Оканчивается первый акт, и занавес падает. Ади вскакивает и принимается рукоплескать. Она опускается на свое место. Люк смеется нежным шелковистым смехом. «Тебе нравится опера?» Ей не хочется врать, даже из желания ему досадить. «Это чудесно!» «Угадаешь, кто из них мне принадлежит?» Улыбается Люк. Сначала Ади не понимает, но потом до нее доходит. Настроение сразу падает. «Ты пришел потребовать их души?» спрашивает она и с облегчением видит, что он качает головой. «Нет, не сегодня, но скоро». «Не понимаю», — удивляется Ади. «Зачем отнимать у них жизнь, когда она в самом расцвете?» «Таковы условия сделки», — многозначительно смотрит на нее Люк. «Цена им известна». «Зачем талантливому человеку менять целую жизнь на несколько лет славы?» Улыбка Люка меркнет. «Потому что время сурово ко всем, но еще суровее к людям искусства. Зрение слабеет, голоса увядают, талант чахнет». Подавшись ближе, он накручивает ее локон на палец. «Потому что счастье скоротечно, история долговечна, и под конец все хотят, чтобы их помнили». Слова, как нож, что вспарывает плоть глубоко и быстро. Ади отбрасывает его руку и снова поворачивается к сцене. Опера продолжается. Представление долгое и вместе с тем заканчивается слишком быстро. Часы пролетают мгновенно. Хорошо бы остаться, уютно устроившись в кресле, и снова послушать оперу, потеряться в чужой трагедии, забыться красивыми голосами. И все же она не может не изумляться. Все, что Адя полюбила, она узнала благодаря им, благодаря ему. Поднявшись, Люк предлагает ей руку. Адя ее не принимает. Они прогуливаются рядом по ночному Мюнхену. После оперы Адя все еще парит над землей. Голоса певцов колоколом гудят в ней. Но и вопрос Люка тоже не смолкает в голове. «Кто из них принадлежит мне?» Она бросает взгляд на элегантную фигуру, вышагивающую рядом в темноте. «Какой была самая странная сделка, что тебе доводилось совершать?» Запрокинув голову, Люк погружается в размышления. «Жанна де Арк», — заключает он. «Отдала душу за проклятый меч, и ее нельзя было одолеть». «Но в конце концов ее победили», — хмурится Ади. «Однако не в бою», — лукаво ухмыляется Люк. «Не думай, что я придираюсь к словам. Пойми, сила сделки в ее формулировках». Она просила, чтобы Бог защищал ее, пока у нее в руках меч, но не просила способности его удержать. Адя потрясенно качает головой. «Я отказываюсь верить, что Жанна д'Арк заключила договор с тьмой». Губы Люка приоткрываются, демонстрируя острые зубы. «Хм. Возможно, я позволил ей верить, что к ней снизошло более... ангельское создание. Но, сдается мне, в глубине души она знала. Величие требует жертв. Неважно, кому ты приносишь жертву. Важно, во имя чего. К тому же, в итоге она все же стала той, кем хотела. Мученицей? Легендой. Ади задумчиво качает головой. «Но как же творцы? Подумай, сколько прекрасного они могли принести в мир. Разве ты не скорбишь о них?» Люк мрачнеет. Ади вспоминает, в каком настроении он был в ночь, когда они встретились в Национальной галерее. Первые слова, что он произнес в комнате Бетховена. «Какая потеря!» «Разумеется», — отвечает Люк. «Но у великого искусства высокая цена». Он отводит взгляд. «Уж тебе ли не знать? В конце концов, мы оба в каком-то смысле ему покровительствуем». «Я совсем другая», — протестует Ади, но в словах ее почти нет яда. «Я муза, а ты вор». «За все нужно платить», — пожимает плечами Люк и больше не произносит ничего. Он, наконец, ее покидает, и Ади остается бродить по городу, а в голове у нее продолжает звучать опера, превосходно сохранившаяся в памяти. И тогда Ади безмолвно задается вопросом: разве человеческой душой можно оплатить столь великое искусство? Глава 14. 4 июля 2014. Нью-Йорк. Город вспыхивает огнями. Они собрались на крыше у Робби вместе с еще парой десятков приятелей посмотреть, как фейерверк раскрашивает небо Манхэттена в розовый, зеленый и золотой. Ади и Генри, конечно, стоят рядом, но для объятий слишком жарко. У него запотели очки, а пиво он почти не пьет, просто прижимает банку к шее. В воздухе проносится ветерок, даря примерно такое же облегчение, как сушильная вытяжка. Все принимаются преувеличенно ахать и охать, возможно, радуясь фейерверкам, возможно, слабому дуновению воздуха. В центре крыши детский бассейн, окруженный лежанками. Несколько человек полощут ноги в теплой воде. Фейерверки заканчиваются, и Ади оглядывается на Генри, но тот куда-то пропал. Весь день он пребывал в странном настроении, но Ади решила, что это из-за удушливой жары. Книжный закрыт, и большую часть дня они провалялись на диване перед вентилятором и таращились в телевизор, пока кот гонял по полу кубик льда. Невыносимая жара утихомирила даже бьющую через край энергию Генри. У Ади нет сил рассказывать ему истории, а у Генри нет сил их записывать. Широко распахнув дверь, на крышу выходит Робби с охапкой фруктового льда, словно ограбил фургончик с мороженым. Все бурно радуются, а Робби кружит между гостями, раздавая подтаявшее угощение. «Может, в 12-й раз повезет, думает Ади, когда Робби вручает лакомство ей. Хоть он ее и не помнит, Генри, наверное, много о ней рассказывал, или просто Робби знает всех остальных и сделал выводы. Она выбивается из общей картины. Ади не медлит ни секунды. «Боже, ты должно быть Робби!» Она обнимает его за шею, расплываясь в улыбке. «Генри только о тебе и говорит». Он немедленно высвобождается. «Неужели?» «Ты актер. И Генри сказал, просто потрясающий. Вот-вот окажешься на Бродвее. Это просто вопрос времени», — выпаливает она. Робби слегка краснеет, отводит взгляд, и Ади продолжает. «Я бы с радостью сходила на твое представление. Где ты сейчас играешь?» Робби медлит, и Ади чувствует его колебания, словно он разрывается. Сбежать от нее или все-таки похвастаться? «Мы собираемся ставить переосмысление Фауста. Ну, знаешь, парень заключает сделку с дьяволом и все такое». Пряча эмоции, Ади кусает фруктовый лед и зубы ломит от холода. Это вполне скрывает гримасу. Робби продолжает. «Но постановка будет больше походить на лабиринт. Эдакий Мефистофель через призму короля гоблинов», объясняет он, указывая на себя. «Сюжет крутейший. Костюмы чумовые. Но в любом случае начнем только в сентябре». «Звучит обалденно. Не терпится посмотреть». Робби уже почти улыбается. «Думаю, выйдет круто». «За Фауста!» — провозглашает Ади, салютуя фруктовым льдом. «И дьявола!» — отзывается Робби. Ади споласкивает липкие от мороженого руки в детском бассейне и отправляется на поиски Генри. Находит она его в самом дальнем углу крыши, сидящем в одиночестве там, куда не достает солнечный свет. Он таращится на город, но не вверх, а вниз, через край ограждения. «Кажется, я наконец-то взломала Робби», — улыбается Ади, вытирая руки об шорты. «Да?» — бормочет Генри, не слушая. По щеке у него стекает капля пота. Веет слабым ветерком, Генри закрывает глаза и слегка покачивается. Ади отводит его от края в сторону. «Что с тобой?» «Ничего. Просто хотел подумать немного», — мягко отвечает он. Но Ади слишком давно живет на свете и с легкостью опознает ложь. У лжи есть собственный язык, как язык времен года, или язык жестов, или язык цвета глаз Люка. Сейчас Ади точно знает. Генри ей сейчас врет. Или, по меньшей мере, не договаривает. А возможно, у него один из приступов бурь. Наверное, дело в жаре. Но, конечно, причина совершенно в другом. Позже Ади узнает правду и горько пожалеет, что не спросила, что не надавила, что так и не узнала. Все это будет позже, но в тот миг Генри прижимает ее к себе, целует, глубоко и жадно, словно старается заставить забыть увиденное. И Ади решает позволить ему попытаться. Дома, той ночью, когда становится слишком жарко спать, слишком жарко даже думать, они набирают прохладной воды в ванну, выключают свет и забираются внутрь, содрогаясь от внезапного благословенного облегчения. Они лежат в темноте, сплетясь обнаженными ногами под водой. Пальцы Генри выстукивают на колени Ади какую-то мелодию. «Почему ты не назвала свое настоящее имя, когда мы познакомились?» Ади поднимает взгляд на потемневший потолок, и видит Изабель во время их последней встречи. Как та сидит за столом с совершенно пустыми глазами. Видит Реми в кафе, мечтательно смотрящего в сторону. Ему было не дано ее услышать. «Я и не думала, что это возможно», — объясняет Ади, водя пальцами по воде. «Стоило мне попытаться рассказать правду, как у людей пропадало с лиц всякое выражение. А когда хотела назвать имя, оно всегда застревало у меня в горле». Ади улыбается. «Так было со всеми, кроме тебя». «Но почему?» — удивляется Генри. «Если тебя все равно забывают, какая разница, что ты рассказываешь?» Ади закрывает глаза. Вопрос хороший. Она задавала его себе сотню раз. «Наверное, он хотел меня стереть, чтобы я была невидимой, неслышимой и сама себе казалась ненастоящей. Ты не представляешь, какая сила скрывается в имени, пока его не теряешь». До тебя Люк был единственным, кто мог его произнести. Голос клубится в ее голове, как дым. «О, Аделин! Аделин, Аделин! Моя Аделин!» «Ну и засранец!» — фыркает Генри, и Ади смеется, вспоминая все ночи, когда выкрикивала в небеса, обзывая Люка словечками куда хуже. И Генри вдруг спрашивает. «Давно ты его в последний раз видела?» Ади сникает. Она вдруг оказывается в постели на смятых черных простынях. Жара в Новом Орлеане беспощадна даже по ночам. Люк окутывает ее своим прохладным телом, прикусывает плечо и шепчет. «Сдайся». Ади сглатывает комок в горле, изгоняя воспоминания. «Почти 30 лет назад», — говорит она, словно не считала дни. Словно не приближается их годовщина. Она бросает взгляд на кучу одежды на полу в ванной. На кармане шорт отчетливо проступают очертания деревянного кольца. «Мы поругались», — говорит она. Это лишь отдаленно похоже на правду. Генри заинтересованно смотрит на нее, но не спрашивает, что именно произошло, и Ади ему благодарна. Время для этой истории еще не наступило. Позже она все расскажет. А пока Ади, протянув руку, включает душ. Тот льется сверху на них дождем, успокаивающим и мирным. И это идеальное молчание. Легкое и ни к чему не обязывающее. Они сидят напротив друг друга под холодным потоком. Ади закрывает глаза и запрокидывает голову, прислушиваясь к звукам импровизированной бури. Глава 15. 31 декабря 1899. Котсуолд, Англия. Идет снег. Не какой-то там налет инея или несколько заблудившихся пушинок, а настоящая белая пелена. Ади свернулась клубком на окне небольшого коттеджа. Позади горит камин, на коленях распахнутая книга. Она наблюдает, как небо обрушивается на землю. Ей по-разному доводилось провожать год. На лондонской крыше с бутылкой шампанского, с факелом в руке на мощёных дорогах Эдинбурга. Она танцевала в парижских залах и смотрела, как светлеет небо от фейерверков в Амстердаме. Целовала незнакомцев, распевала о друзьях, которых никогда не встретит. Отмечала с помпой и незаметно. Но сегодня Ади с удовольствием наблюдает, как за окном мир становится белым, и все его очертания скрывает снег. Конечно же, дом ей не принадлежит, не в прямом смысле. Она обнаружила старый коттедж, заброшенный или просто позабытый. Мебель совсем дряхлая, шкафы почти пусты. Несколько месяцев Ади его обживала. Собирала дрова в рощице на другом конце поля, ухаживала за диким садом и воровала то, что не вырастила сама. Ей так хотелось дать отдых усталым костям. Снаружи унялась буря. Снег безмолвно лежит на земле, гладкий и чистый, словно неисписанный лист бумаги. Может быть, именно поэтому она вскакивает на ноги, кутается в плащ и выбегает на улицу. Ботинки тут же проваливаются в снег. Он легкий, как взбитая сахарная пенка, а на вкус, как сама зима. В детстве, когда Аде было 5 или 6, в Вионе тоже шел снег. Редкое зрелище. Белый покров толщиной в несколько дюймов, который спрятал все. За считанные часы его уничтожили телеги, лошади и люди, бродившие туда-сюда. Но Аде все же удалось найти клочок нетронутого белого полотна. Она бросилась на него, оставляя следы ботинок. Хлопала голыми ладошками по морозной простыне, любуясь отпечатками пальцев. Запятнала каждый дюйм холста. А после оглядела поле, сплошь покрытое следами, и расстроилась, что все закончилось. На завтра заморозки ушли, остатки льда растаяли, и это был последний раз, когда Ади играла в снегу. До нынешнего дня. Ее ботинки похрустывают, оставляя на снежном полотне следы, которые тут же сглаживаются. Она касается пальцами мягких холмов, и те принимают прежний первозданный вид. Ади играет на поле, не оставляя следа. Мир по-прежнему безупречен. И на сей раз она благодарна проклятию. Ади кружится, танцует по снегу в одиночку, смеется, очарованная удивительным и вместе с тем простым мигом волшебства. А потом вдруг оступается. Прогалина оказывается глубже, чем она думала. Потеряв равновесие, Ади летит в груду белого и вскрикивает от обжигающего холода. Снег попал ей в капюшон и за ворот. Ади поднимает взгляд вверх. Снова начинается снег, пока слабый, снежинки падают словно звезды. В мире становится тихо, будто его закутали в хлопок. Если бы не ледяная влага, промочившая одежду, можно было бы остаться здесь навсегда. И тогда Ади решает задержаться хотя бы ненадолго. Она тонет в снегу, а тот скрадывает обзор. Остается лишь небо над головой, и ночь холодная, ясная, полная звезд. В 10 лет она ложилась среди высокой травы позади мастерской отца и воображала себя где угодно, только не дома. Как причудливо сбываются мечты. Но сегодня, глядя в бесконечную тьму, Ади думает не о свободе, а о Люке. И, конечно, он появляется. Возвышается над ней в ореоле тьмы, и Ади кажется, что она снова сходит с ума. И не впервые. 200 лет, — говорит Люк, опускаясь рядом с ней на колени. «А ты все еще ведешь себя как ребенок». «Что ты здесь делаешь?» «Я мог бы спросить тебя о том же». Он подает ей руку, и Ади ее принимает, позволяя вытянуть себя из сугроба. А потом они направляются к хижине, и на снегу остаются лишь его следы. Камин в доме погас. Тихонько простонав, Ади тянется за фонарем, надеясь, что огонь удастся разжечь вновь. Но Люк бросает лишь один взгляд на дымящиеся угли и рассеянно щелкает пальцами. В очаге тут же вспыхивает пламя, расцветая теплом и отбрасывая тени. «Как легко он шагает по миру», — думает Ади. «Каким сложным сделал ее путь». Люк разглядывает маленький коттедж, жизнь, взятую взаймы. «Моя Аделин все еще мечтает вырасти и стать Эстель». «Я не твоя», — отвечает Ади, хотя слова давно утратили яд. «У твоих ног весь мир, а ты тратишь время, притворяясь деревенской ведьмой, старухой, которая взывает к древним богам». «Я не взывала к тебе, а ты все равно пришел». Она рассматривает его. Шерстяное пальто, кашемировый шарф, высокий воротник, и понимает, что впервые видит Люка зимой. Он выглядит превосходно, как и летом. Светлая кожа лица стала белоснежно-мраморной, а черные кудри приобрели оттенок безлунного неба. Зеленые глаза холодны и сияют ярко, как звезды. Он стоит у огня, и Аделин жалеет, что не может его нарисовать. После всех этих лет пальцы соскучились по кусочку угля. Люк проводит рукой по каминной полке. «В Париже я видел слона». Много лет назад эти же слова она сказала ему. Странный ответ, полный недосказанности. «Я видел слона и думал о тебе. Я был в Париже, а ты нет». «И вспомнил обо мне?» Люк и не думает отвечать на вопрос. Он оглядывает комнату и говорит. «Какой жалкий способ проводить год. Мы можем отпраздновать и получше. Пойдем со мной». Аде любопытно куда? Всегда любопытно. Но сегодня она лишь качает головой. «Нет». Гордый подбородок приподнимается, темные брови сходятся в одну линию. «Почему?» Адя пожимает плечами. «Здесь я счастлива. Сомневаюсь, что ты позаботишься вернуть меня обратно». Его улыбка неуловима, как отблески пламени. Должно быть, на этом все и закончится. Она повернется и увидит, что он исчез. Снова растаял во тьме. Но Люк, призрачный Люк, по-прежнему остается в ее взятом взаймы доме. Он опускается во второе кресло, создает из ничего чаши с вином. Ади и Люк сидят у камина, словно друзья или враги во время перемирия. Он рассказывает ей о том, как выглядит в конце столетия, на рубеже веков, Париж. О писателях, чье творчество процветает, об искусстве, музыке и красоте. Люк всегда знал, как ее соблазнить. Говорит, на дворе золотой век, время рассвета. «Тебе обязательно понравится», — вздыхает он. «Не сомневаюсь». Весной Ади поедет туда, увидит всемирную выставку, Эйфелеву башню, железный шпиль, вздымающийся в небеса. Прогуляется по стеклянным зданиям, временным сооружениям, и все будут говорить о старом веке и новом, словно грань между прошлым и настоящим начертана на песке, как будто они не спаяны воедино. История становится понятна лишь когда бросаешь взгляд в прошлое. А пока Ади слушает Люка, и этого ей довольно. Как заснула, она не помнит. Но когда просыпается ранним утром, дом пуст. От огня остались лишь угли. На ее плечи наброшено одеяло, а мир за окном снова стал белым. И Ади гадает, приходил ли он вообще. Часть шестая. Не притворяйся, что это любовь. Девушка из сна. Тоби Марш. 2014. Нотные листы. Запись предоставлена семьей Першинг. Оригинальная нотная запись с автографом автора и исполнителя Тоби Марша, начало его песни «Девушка из сна», была продана с аукциона в рамках ежегодного гала-концерта «Music Notes». Вырученные деньги пошли на финансирование программы по искусству в государственных школах города Нью-Йорк. Хотя текст несколько отличается от итогового варианта песни, самые известные строки «Слишком боюсь я тебя забыть» отчетливо видны в центре страницы. Считается, что эта песня положила начало известности Марша. Произведение без того окружено слухами, и музыкант лишь добавил ему загадочности, заявив в 2016 году Paper Magazine, что песня пришла к нему во сне. «Я несколько раз просыпался от аккордов, звучавших прямо у меня в голове. После пробуждения мне попадался текст, записанный на обрывках бумаги, но я не помню, чтобы писал его. Это было похоже на лунатизм. Песня, написанная во сне. Все это мне приснилось». Марш отрицает, что в то время находился под воздействием каких-либо наркотических веществ. Оценочная стоимость — 15 тысяч долларов. Глава первая. 29 июля 1914-го. Вийон-сюр-Сарт. Вийоне дожди. Сарт выходит из берегов, ливень превращает тропинки в грязевые потоки, что устремляются к дверям домишек, гудят в ушах Ади бесконечным шумом льющейся с небес воды. Она закрывает глаза, и ей снова 10, 15, 20. По отмытой дочисто деревне она бежит босиком с влажными юбками и развивающимися за спиной волосами. А потом снова открывает глаза и проходит 200 лет. Маленькая деревушка изменилась, и это заметно невооруженным взглядом. Ади узнает все меньше и меньше, находит больше и больше непривычного. Кое-где она еще может разглядеть знакомые места, но воспоминания поизносились. Годы до сделки почти стерлись. Однако кое-что осталось неизменным. Дорога, что проходит через городок. Маленькая церковь в центре. Низкая ограда кладбища. Ади медлит в дверях часовни, наблюдая за бурей. Когда она приехала, у нее с собой был зонт, но резкий порыв ветра погнул спицы. Хорошо бы дождаться, пока перестанет дождь. Ведь у Ади всего одно платье. Но она подставляет ладонь каплям, падающим с небес, и вспоминает Эстель. Та, раскинув руки, всегда выходила навстречу буре и приветствовала непогоду. Покинув убежище, Ади спешит к воротам кладбища. За считанные мгновения она промокает до нитки, но дождь теплый, да и Ади не сахарная. Она идет мимо нескольких новых надгробий и множества старых, кладет по цветку шиповника на могилы родителей, а потом отправляется на поиски Эстель. Все эти долгие годы она скучала по старухе, по ее утешению и советам, сильной хватке, хриплому смеху. Эстель верила в Ади, когда та еще была Аделин, еще была здесь, еще была человеком. И хоть она изо всех сил цепляется за эти воспоминания, голос Эстель с годами почти исчез из памяти. Только на кладбище Ади могла его воскресить. Присутствие Эстель чудилось повсюду. В древних камнях, в земле, поросшей сорняками, в старом дереве над могилой. Но как раз дерева-то и нет. Могильный холмик по-прежнему на своем участке. Он осел, надгробие пошло трещинами, а вот прекрасное дерево с раскидистыми ветвями и глубокими корнями исчезло. Остался лишь корявый пень. Шумно вздохнув, Ади опускается на колени и гладит мертвый расколотый обрубок. Нет, только не это. Она и так многое утратила и оплакала, но впервые за все годы ее настигает ошеломляющее чувство потери. Ей не хватает воздуха, не хватает сил. Горе, глубокое точно колодец, окутывает Ади. Зачем сажать семена, холить их и взращивать? Все равно все погибнет, умрет. Осталась лишь она, одинокий призрак, который горюет по своей потере. Зажмурившись, Ади пытается вызвать в памяти Эстель, вспомнить голос старухи. Пусть та скажет ей, что все будет хорошо, что это лишь дерево, но голос пропал, потерялся в буре эмоций. Ади сидит на кладбище до заката. Дождь превратился в морось, капли изредка барабанят по камню. Она промокла насквозь, но не чувствует этого. Почти ничего не чувствует, пока за спиной не начинает дрожать воздух и сгущаться тень. «Мне жаль», — произносит шелковистый голос. Впервые на ее памяти слова из уст Люка звучат искренне. «Твоих рук дело», — шепчет она, не поднимая взгляда. К ее удивлению, Люк опускается рядом с ней на промокшую землю. Но его одежда выглядит совсем сухой. «Ты не можешь винить меня во всех несчастьях», — вздыхает он. Ади даже не понимала, что дрожит, пока он не обнимает ее за плечи. Она вздрагивает под тяжестью его руки. «Знаю, я бываю жесток, но природа суровее меня». Теперь Ади замечает, пень пересекает обугленная линия. Быстрый горячий удар молнии. Легче ей не становится. Ади не в силах смотреть на обрубок дерева. Не в силах больше здесь оставаться. «Идем», — говорит Люк, поднимая ее на ноги. Ади не знает, куда они направляются, да и ей все равно, лишь бы подальше отсюда. Она поворачивается спиной к обугленному пню, почти сравнявшейся с землей могиле. «Даже камни», — думает Ади, следуя за Люком прочь от кладбища, деревни, от своего прошлого. Сюда она больше не вернется. Париж, конечно же, изменился куда больше Вийона. За прошедшие годы его отполировали до блеска. Белокаменные здания с угольно-черными крышами, высокие окна и железные балконы, широкие проспекты с цветочными магазинами и кафе под красными маркизами. Люк и Ади сидят во внутреннем дворике. Ее платье полощется на летнем ветру. На столе открытая бутылка портвейна. Ади пьет, надеясь стереть из памяти образ дерева, и знает, что никакое вино не избавит ее от воспоминаний. Но это не значит, что не стоит пытаться. Откуда-то с берега Сены доносится голос скрипки. За мелодией слышен шум автомобильного двигателя, мерный топот лошадиных копыт. Причудливая мелодия Парижа. Люк поднимает бокал. «С годовщиной, моя Аделин!» Ади смотрит на него, уже приготовившись выдать привычную реплику, но вдруг осекается. Если она принадлежит ему, значит, и он должен принадлежать ей. «С годовщиной, мой Люк», — отвечает Ади, просто чтобы взглянуть на его реакцию. В награду она получает приподнятую бровь, вздернутый уголок рта, удивление в зеленых глазах. Затем он опускает взгляд, покручивая бокал. «Однажды ты сказала, что мы похожи», — говорит он, словно бы сам себе. «Мы оба одиноки. Я возненавидел тебя за это. Но ты в какой-то мере права. Полагаю», — медленно добавляет он, — «в компании есть смысл». Никогда еще его слова не звучали так по-человечески. «Ты скучаешь по мне, когда тебя нет рядом?» — спрашивает Ади. Он поднимает глаза, светящиеся изумрудом даже в темноте. «Я рядом куда чаще, чем ты думаешь». «Ну, конечно», — фыркает Ади. «Приходишь и уходишь, когда вздумается. А мне остается только ждать». Его взгляд темнеет от удовольствия. «Ты ждешь меня?» Теперь черед Ади смотреть в сторону. «Ты сам это сказал. Нам всем нужна компания». «А если бы ты могла меня позвать?» Пульс Ади слегка учащается. Она еще не подняла головы и потому сразу видит его, катящееся к ней по столу. Тонкий ободок, вырезанный из светлого ясеня. Кольцо. Ее кольцо. Дар, что она вручила мраку той ночью. Дар, которым он пренебрег, обратив его в дым. Тот образ, который он воссоздал в церкви у моря. Но если это иллюзия, то бесподобная. Вот выбоина, здесь долото отца вонзилось слишком глубоко. Вот гладкое местечко, отполированное пальцем за годы тревог. Оно настоящее. Должно быть настоящим. И все же... Ты его уничтожил? Забрал. Поправляет Люк, глядя на нее поверх бокала. «Это не одно и то же». Ади захлестывает неукротимый гнев. «Ты сказал, что это ерунда». «Я сказал, этого недостаточно. Но я не уничтожаю красивые вещи без причины. Я взял его на время, но оно всегда принадлежало тебе». Ади любуется кольцом. «Что мне нужно делать?» «Ты умеешь призывать богов». В ушах раздается негромкий шепот Эстель. «Ты должна проявить перед ними смирение». «Надень его на палец, и я приду». Люк лениво откидывается на спинку кресла. Ночной ветер раздувает непокорные кудри. «Отныне мы равны». «Мы никогда не будем равны», — рассеянно отзывается Ади, покручивая кольцо. Она решает никогда его не надевать. Это вызов. Игра, замаскированная под подарок. Уже не война, а пари. Битва характеров. Надеть кольцо для нее, воззвать к Люку, означает сложить оружие. Признать поражение. Сдаться. Она убирает подарок в карман, принуждая себя выпустить его из пальцев, и только тогда замечает, какое напряжение разлито в воздухе. Она уже ощутила эту энергию раньше, однако не могла определить, что это, но Люк объясняет. «Грядет война». Адя пока ни о чем подобном не слышала. С печатью угрюмого раздражения на лице Люк рассказывает ей об убийстве эрцгерцога. «Ненавижу войну», — мрачно заключает он. «Думала, тебе нравятся распри». «Последствия их порождают всплеск искусства, но война даже циников заставляет верить. Низкопоклонники жаждут избавиться от грехов. Все вдруг начинают цепляться за свои души и трясутся над ними, как вдова над лучшим жемчугом». Люк скорбно качает головой. «Верните мне Белепок». Белепок — условное обозначение периода европейской истории между 70-ми годами XIX века и 1914 годом. «Кто бы подумал, что даже боги страдают ностальгией?» «Тебе лучше исчезнуть отсюда, пока не началось», — заявляет он, допивая портвейн и поднимаясь. Ади смеется. Звучит так, будто ему не все равно. Кольцо внезапно тяжелеет в кармане. Люк протягивает ей руку. «Я помогу». Стоило бы согласиться, сказать «да», позволить провести себя через ужасающую тьму, спастись от паршивой недели в брюхе корабля, где придется ехать зайцем. Красоты морских просторов Аде все равно не видать. Но она была хорошей ученицей и привыкла твердо отстаивать свое. Люк качает головой. Все такая же упрямая ослица. Ади бравирует, но после ухода Люка у нее не идут из головы тени в его глазах. Мрачные речи о грядущем противостоянии. Если сами боги и черти страшатся битвы, это ли не знак? Спустя неделю Ади сдается и поднимается на борт корабля до Нью-Йорка. К тому времени, как тот причаливает к другим берегам, мир уже охвачен войной. Глава 2. 29 июля 2014. Нью-Йорк. «Просто очередной день», — уверяет себя Ади. «Обычный день, как все остальные, но, разумеется, это не так». Минуло 300 лет с тех пор, как она должна была выйти замуж, принять будущее против своей воли. 300 лет назад Ади опустилась на колени в чаще и воззвала к мраку, потеряв все, кроме свободы. 300 лет. Почему нет бури или затмения, которые бы отметили значимость момента? Но наступающий день прекрасен и безоблачен. Вторая половина кровати пуста, однако с кухни доносятся негромкие звуки. Пальцы ноют, и в центре ладони завязался болезненный узел. Должно быть, она слишком крепко сжимала одеяло. Ади разжимает руку, и на пол падает деревянное кольцо. Она смахивает его с кровати, словно паука или дурное предзнаменование. Прислушивается, как оно стучит, подпрыгивая по твердому полу. Ади подтягивает колени и утыкается в них головой, судорожно дыша. Напоминает себе, что это просто кольцо, и сегодня самый обычный день. Но в груди все туже затягивается узел. Глухой ужас, который велит бежать. Бежать как можно дальше от Генри на случай, если явится он. «Не явится», — убеждает себя Ади. «Давно уже не приходил». но рисковать ей не хочется. Генри костяшками стучит по открытой двери. В руках у него тарелка, на ней пончик, в который воткнуто 3 свечи. Ади невольно смеется. «А это еще что?» «Не каждый день твоей девушке исполняется 300». «Это же не день рождения». «Знаю, но другого названия не придумал». А в ее голове сразу дымом клубится голос. «С годовщиной, любовь моя». «Загадай желание», — предлагает Генри. Ади чуть медлит и задувает свечи. Генри заваливается на постель с ней рядом. «Я весь день свободен. В магазине прикроет Беа. Можем сесть на поезд и...» Но, увидев ее взгляд, он осекается. «Что с тобой?» Ужас, который страшнее голода, когтями впивается ей в живот. «Думаю, нам не стоит быть вместе. По крайней мере, сегодня». «Ясно», — огорчается Генри. Ади обхватывает ладонями его лицо и врет. «Это просто день, Генри». «Верно, просто день. Но сколько из них он испортил? Не позволяй отбирать у себя еще один». Он целует ее. «У нас». Если Люк застанет их вместе, он устроит что-нибудь похуже. «Идем», — настаивает Генри. «Я верну тебя еще до того, как ты превратишься в тыкву. Если потом все же захочешь провести ночь по отдельности, я пойму. До темноты далеко, тогда и будешь о нем тревожиться. А пока что ты заслужила еще один отличный день. Прекрасные воспоминания». И правда, она заслужила. Ужас понемногу отступает. «Хорошо», — отвечает Ади. Всего одно слово, и лицо Генри светится от счастья. «Так что ты задумал?» Генри исчезает в ванной и возвращается с желтыми купальными плавками и перекинутым через плечо полотенцем. На кровать он бросает бело-голубое бикини. «Вперед!» На Рокуэй-Бич море разноцветных полотенец и воткнутых в песок флагов. Вместе с волной прилива прокатывается волна смеха. Дети строят песочные замки, взрослые отдыхают на солнышке. Генри раскладывает полотенце на небольшом свободном участке, придавливает обувью, чтобы не унесло ветром. Ади берет его за руку, и они, обжигая ступни, бегут по пляжу к влажной линии прибоя и ныряют в волны. От первого прикосновения к воде, прохладной даже в такую жару, Ади вскрикивает и идет по песку вброд, пока не окунается в океан по пояс. Генри ныряет с головой и тут же выныривает, с очков капает вода. Он притягивает Ади к себе, сцеловывает соль с пальцев. Она убирает у него с лица волосы. Ади и Генри стоят, обнявшись в прибое. «Ну вот», — улыбается Генри. «Ведь так же лучше». «Да, лучше». Они плавают и плавают. Наконец у них начинают ныть руки и ноги, а кожа морщится от воды. Только тогда Ади и Генри выходят на берег и растягиваются на полотенцах, чтобы обсохнуть на солнце. Но лежать слишком жарко, и вскоре запах еды, которым веет с дощатого настила, заставляет вскочить на ноги. Генри собирает вещи, Ади присоединяется к нему и принимается стряхивать с полотенца песок. Вдруг откуда-то выпадает деревянное кольцо. Оно темнеет на песке, как дождевая капля на сухом тротуаре. Ади приседает рядом, присыпает его пригоршней песка и пускается вдогонку Генри. Они заходят в бар с видом на пляж, заказывают тако и маргариту со льдом, наслаждаясь ароматом и сладко-солёной прохладой. Генри вытирает очки, Ади смотрит на океан. Прошлое приливной волной затапливает настоящее. «Дежавю, дежасю, дежависю». «Что с тобой?» — спрашивает Генри. Ади поворачивается к нему. «А что?» «Такой взгляд у тебя бывает, когда ты вспоминаешь. Ади снова смотрит на Атлантический океан и бескрайнюю линию пляжа. На горизонте маячат воспоминания. За едой она рассказывает Генри обо всех побережьях, которые видела, о том, как переправлялась через Ла-Манш, о белых скалах Дувра, вздымающихся из тумана. О том, как зайцем плавала на корабле у берегов Испании, как по пути в Америку заболел весь экипаж и пассажиры, а ей пришлось симулировать болезнь, чтобы не приняли за ведьму. Когда Ади устает говорить, и коктейль заканчивается, они снова отправляются на пляж и следующие несколько часов курсируют между торговыми палатками и прохладными объятиями прибоя, выходя на горячий песок, только чтобы обсохнуть. День проходит слишком быстро, как все хорошие дни. Наступает пора уходить. Они отправляются в метро, и поезд увозит их пьяных от солнца и сонных. В дороге Генри достает книгу, но у Ади слипаются глаза. Она придвигается к нему, смакуя аромат нагретой солнцем бумаги. Сиденье пластиковое, воздух в вагоне затхлый, но Ади еще никогда не было так хорошо. Ади чувствует, как ее голова клонится на плечо Генри, а тот, прижавшись к ее макушке губами, шепчет три слова: «Я люблю тебя». Ади гадает, неужели эта нежность и вправду любовь? Бывает ли она вот такой мягкой, такой доброй? Это разница между жаром и теплом, страстью и удовлетворением. «Я тоже тебя люблю», — отвечает она. Ей хочется, чтобы это было правдой. Глава 3. 29 июля 1928. Чикаго, Иллинойс. Над стойкой парит ангел. Это витраж, подсвеченный сзади. В одной руке ангел держит чашу, другую простирает вперед, словно призывая к молитве. Но это не церковь. Подпольные заведения нынче как сорняки, пробивающиеся между камнями сухого закона. У клуба нет особых примет, только ангел с чашей. Выбитое число 12 римскими цифрами над дверью, время начала и окончания работы, полдень и полночь. Бархатные портьеры, шезлонги, расставленные вдоль стен, и маски, которые выдают завсегдатаем у входа. Этот клуб, как и большинство остальных, лишь слух, секрет, передаваемый из одних пьяных уст в другие столь же пьяные уста. Ади здесь нравится. В этом заведении царит первобытная страсть. Ади танцует. Иногда одна, иногда в компании незнакомцев. Растворяется в ритмах джаза, что волнами бьется о стены, заливая музыкой набитый публикой зал. Танцует, пока перья маски не начинают липнуть к щекам от пота. Задыхающаяся и красная, она, наконец, уходит с танцпола и падает в кожаное кресло. Почти полночь. Ее пальцы поглаживают горло, где кожа касается теплый ободок деревянного кольца, висящего на серебряной нити. Оно всегда под рукой. Как-то раз нить порвалась, и Ади уже думала, что кольцо потерялось, но позже нашла его в целости и сохранности в кармане блузы. В другой раз она забыла его на подоконнике, а спустя несколько часов снова обнаружила на шее. Единственное, что она не может потерять. По давней рассеянной привычке, как накручивает локон на палец, она поигрывает с кольцом. Скребет ногтем кромку, вертит в руках, не давая скользнуть на палец. Она хотела сделать это сотни раз, когда особенно сильно страдала от одиночества, когда ей было скучно, когда видела что-то необыкновенно красивое и вспоминала о нем. Но Ади слишком упряма, а Люк слишком горд, и она решительно настроена на сей раз выиграть. 14 лет она противится желанию надеть кольцо на палец. 14 лет он ее не навещает. А значит, она права. Это игра. Очередная расплата. Позвать его. Почти капитулировать. 14 лет. Ади одинока. Она немного пьяна. Может быть, именно в эту ночь она сломается. Придется упасть, но не с такой уж большой высоты. Возможно, возможно. Чтобы занять руки, Ади решает выпить еще. Она заказывает в баре джин с тоником, но мужчина в белой маске ставит перед ней бокал шампанского. Среди пузырьков плавает засахаренный лепесток розы. На удивленный взгляд Ади бармен кивает на чью-то тень в отделанной бархатом кабинке. Маска незнакомца выглядит как переплетенные ветки, а листья обрамляют прекрасные глаза. При виде него Ади расплывается в улыбке. Сказать, что она испытывает лишь облегчение, значит солгать. Груз словно падает с ее плеч. Наконец-то можно вдохнуть. «Я выиграла», — заявляет она, проскальзывая в кабинку. Хотя Люк сдался первым, его глаза победно горят. «Отчего же?» «Я не звала, а ты пришел». Выпятив подбородок, он надменно осматривает ее. «Ты решила, я здесь ради тебя?» «Ах, я и забыла», — отзывается Ади, подстраиваясь под его тон. «Ведь повсюду столько приводящих тебя в бешенство людишек, которых нужно убедить расстаться с душой». Идеальные губы кривятся в ухмылке. «Факт остается фактом. Ты пришла ко мне. Я здесь хозяин». Ади озирается и внезапно понимает. Это правда. Теперь она видит знаки повсюду. Впервые замечает, что у ангела над стойкой нет крыльев. Что его кудри черны, как смоль. А ореол, который она приняла за нимб, скорее всего, свет луны. И ей становится интересно, что же ее сюда привело? Неужели они с Люком, словно магниты, притягиваются друг к другу? Они так долго кружили вокруг друг друга, что обзавелись общей орбитой? Эти клубы станут для Люка излюбленным развлечением. Он посеет подобные заведения в десятки городов, будет заботливо пестовать и вырастет дикими и свободными. «Их так же много, как церквей», — скажет он, «и они в два раза популярнее». Его клубы на любой вкус будут процветать еще долго после отмены сухого закона, и Ади задумается, что так привлекает в них Люка. Энергия, которая их переполняет, или благоприятная почва для отлова душ? Место, где можно высматривать, искушать, обещать. В некотором смысле поклоняться, хоть и немного иначе. «Сама понимаешь, я выиграл». «Это просто случайность», — качает головой Ади. «Я не звала тебя». Он улыбается, поглядывая на кольцо на ее шее. «Уж я-то тебя знаю. Твое сердечко так и замирает». «А я нет». «Да», — тихо выдыхает он. «Но я устал ждать». «Так ты соскучился?» — с улыбкой спрашивает Аделин. В зеленых глазах мелькает ответный проблеск. Преломление света. «Жизнь длинна, а люди — скучные создания. С тобой интереснее». «Ты забыл, что я тоже человек?» «Аделин», — вздыхает Люк, и в его голосе слышится сочувствие. «Ты перестала быть человеком в ту ночь, когда мы впервые встретились. И никогда больше им не станешь». При этих словах ее обдает жаром, но приятным теплом, а не гневом. «Я человек», — заявляет Ади, но голос подводит ее, словно она пытается произнести собственное имя. «Ты ходишь промеж них, как призрак». Люк подается вперед, склоняясь лбом к ее лбу. «Потому что ты не такая, как они. Не можешь подобно им жить». «Любить. У тебя с ними нет ничего общего». Его рот произносит эти слова прямо ей в губы, Голос, едва заметное дуновение ветра. «Ты моя!» Слова громом грохочут в его горле. «Ты должна быть со мной!» Она смотрит ему в глаза и видит там совершенно новый оттенок зелени. На сей раз Ади прекрасно понимает его значение. Он вышел из себя. Грудь Люка вздымается и опускается совершенно по-человечески. Вот куда можно вонзить нож. «Я лучше останусь призраком». И мрак впервые за все время вздрагивает. Отшатывается назад, как тень, испугавшаяся света. Его глаза светлеют от злости, и перед Ади снова тот бог, которого она так хорошо знает. Монстр, с которым она уже сталкивалась. «Воля твоя», — отзывается Люк. Ади ждет, что он растворится во мраке, готовится к внезапной всепоглощающей пустоте, думая, что и ее сейчас поглотят и выплюнут на другом краю света. Но ни Люк, ни она не исчезают. «Тогда вперед», — кивает он на танцующую толпу. «Возвращайся к ним». Лучше бы он ее наказал. Ади встает, хотя уже не в настроении пить или танцевать. Чувство такое, словно она ушла с солнечного света, потому что во влажном воздухе зала ей сразу становится холодно. Люк по-прежнему сидит в обитой бархатом кабинке. Ади продолжает веселиться, но впервые ощущает стену, разделяющую ее и остальных людей. Она ужасно боится, что он прав. В конце концов, Ади сдается и уходит. На следующий день клуб уже закрыт. Люк исчез. Между ними прочерчены новые границы, расставлены фигуры, завязалась новая битва. До начала войны они не увидятся. Глава 4. 29 июля 2014. Нью-Йорк. Ади просыпается от толчка поезда. Открывает глаза, как раз когда вспыхивают и гаснут огни, и вагон погружается в темноту. В груди разливается паника, но Генри мягко сжимает ее руку. «Это просто метро», — говорит он. Свет загорается снова, поезд катится, голос по селектору объявляет, что они вернулись в Бруклин. Затем поезд снова проезжает подземный участок, а когда выныривает, солнце по-прежнему на своем месте, на небе. Измученные жарой и полусонные, они возвращаются в квартиру Генри, смывают в душе соль и песок и падают на постель. Влажные волосы приятно холодят кожу. Томик сворачивается клубком у ног Ади, а Генри прижимает ее к себе. Просто не прохладные, он теплый, и даже если это не любовь, она все равно счастлива. 5 минут, бормочет он, уткнувшись ей в волосы. 5 минут, отзывается Ади, умоляя и обещая, и прижимается к нему крепче. Солнце светит высоко в небе. Время еще есть. Ади просыпается в темноте. Когда она закрывала глаза, еще вовсю светило солнце. А сейчас комната погружена в полумрак, а небо за окном глубокого темного цвета. Генри еще спит, но в доме слишком тихо. Все будто бы замерло. Охваченная ужасом, Ади садится на постели. Она поднимается на ноги, не смея произнести его имя даже мысленно, выходит в темный коридор. Оглядывает гостиную, готовясь увидеть его растянувшимся на диване, расправившим длинные руки по спинке. «Аделин?» Но его там нет. Разумеется, нет. Прошло почти 40 лет. Он давно не приходит. Ади так устала его ждать. Она возвращается в спальню. Генри, волосы в беспорядке после сна, уже проснулся и ищет под подушкой очки. «Прости, надо было завести будильник». Он складывает в сумку сменную одежду. «Переночую у Беа». Ади перехватывает его руку. «Не уходи». «Ты уверена?» Колеблется Генри. Ади ни в чем не уверена. Но день был такой замечательный, что не хочется тратить впустую ночь. Не хочется отдавать ее ему. Он и так много забрал. В доме совсем нет еды, поэтому они одеваются и отправляются в негациант. Их переполняет сонная легкость. К усталости после длинного дня, проведенного на солнце, добавляется дезориентация от прогулки в темноте. Она придает всему призрачный вид. Идеальное завершение идеального дня. Они заявляют официантке, что празднуют, а та интересуется день рождения или помолвку. «Годовщину», — поднимает Ади бокал пива. «Поздравляю», — улыбается девушка. «И сколько лет?» 300. Генри давится выпивкой, а официантка смеется, решив, что это шутка для своих. Ади просто улыбается. Играет музыка, перекрывая шум, и Ади заставляет Генри подняться. «Потанцуй со мной», — просит она. Генри тщетно объясняет, что не танцует, хотя в четвертом рельсе растворялся в ритме вместе с ней, но здесь-то все иначе. Ади ему не верит. Времена меняются, но танцуют все. Вальсы, кадриль, фокстрот и джайв и еще десяток других танцев. Уж Генри как-нибудь справится. Она тащит его между столиками на танцпол. Генри даже не знает, что в негацианте он есть. И они оказываются на нем единственной парой. Ади показывает, как держать руку, как подстраиваться под ее движение, как вести, как крутить ее, отклонять назад, куда положить руки, как ловить ритм, и на какое-то время все становится легко, просто и правильно. Смеясь, они идут к бару за добавкой выпивки. «Два пива», — просит Генри. Бармен кивает и минуту спустя приносит им напитки. Но пиво только одно. Второй бокал пузырится шампанским, в котором плавает засахаренный лепесток розы. Ади кажется, что мир перевернулся, и она оказалась в темном туннеле. Под бокалом лежит записка. Изящным наклонным почерком на французском написано «Моей Аделин». «Эй!» — зовет бармена Генри. «Мы это не заказывали?» Тот кивает на другой конец барной стойки. «Комплимент от того господина!» И вдруг застывает. «Хм, он только что был здесь!» Сердце Ади оглушительно бьется в груди. Она хватает Генри за руку. «Уходи!» «Что? Подожди!» Но времени уже нет. Ади тащит его к выходу. «Ади!» Люк не должен видеть их вместе. Нельзя показывать, что они нашли друг друга. «Ади!» Она, наконец, оглядывается, и земля словно уходит у нее из-под ног. Бар неподвижен. Нет, он не опустел, но больше никто в помещении не двигается. Люди замерли на полпути, полуслове, не донеся напитки до рта. Не сами замерли, разумеется. Их заставили окаменеть. Как марионеток, подвешенных на веревке. Музыка продолжает играть. Сейчас она не громкая. Кроме нее во всем баре слышно только взволнованное дыхание Генри и стук сердца Ади. Во тьме звучит голос. «Аделин!» Весь мир словно затаил дыхание. Раздается лишь негромкий звук шагов по деревянному полу. Из сумрака появляется фигура. Прошло 40 лет, и вот он совершенно не изменился, так же, как не изменилась и она. Те же кудри цвета вороного крыла изумрудные глаза, лукавый изгиб губ. На нем черная рубашка на пуговицах, рукава закатаны до локтей. Через плечо перекинут пиджак, рука свободно лежит в кармане брюк. Воплощение небрежности. «Прекрасно выглядишь, любовь моя», — улыбается он. При звуках его голоса, как всегда, в душе Ади ослабевает какой-то узел. Раскручивается канат, но не дает облегчения. Потому что она ждала, конечно же, ждала, затаив дыхание с ужасом и надеждой. И теперь, наконец, можно выдохнуть. «Что ты здесь делаешь?» Люку хватает наглости принять оскорбленный вид. «У нас годовщина? Я-то думал, ты помнишь. 40 лет прошло». «И кто в этом виноват?» «Один лишь ты». Краешки его губ приподнимаются в улыбке. А потом взгляд зеленых глаз обращается к Генри. «Полагаю, я должен быть польщен сходством?» Ади не клюет на удочку. «Генри не имеет к этому никакого отношения. Отпусти его, он все забудет». Улыбка Люка увядает. «Я тебя умоляю. Ты смущаешь нас обоих». Он кружит вокруг них, словно тигр возле добычи. «Я ведь отслеживаю всех своих должников». Генри Штраус так отчаянно мечтал, чтобы его хотели. Продал душу за всеобщую любовь. Из вас вышла просто чудесная пара. Так отпусти нас. Темные брови приподнимаются. А ты решила, что я хочу вас разлучить? Вовсе нет. Время сделает все за меня. И довольно скоро. Он поворачивается к Генри. «Тик-так. Ты пока измеряешь жизнь днями или уже начал отсчитывать часы? Или это еще тяжелее?» Взгляд Ади мечется между ними. Зеленые глаза Люка победно горят, с лица Генри сбежали все краски. Она ничего не понимает. «О, Аделин!» Имя возвращает ее в реальность. Человеческая жизнь так коротка. У некоторых она короче, чем у остальных. Наслаждайтесь тем, что осталось. И знай, это был его выбор. Закончив, Люк разворачивается и исчезает во мраке. Бар вновь оживает, заполняется шумом, и Ади вглядывается в тени, чтобы убедиться, те пусты. Человеческая жизнь так коротка. Ади смотрит на Генри. Тот больше не мнется позади нее. Он бессильно опустился в кресло. У некоторых она короче, чем у остальных. Склонил голову и вцепился в запястье, там, где носят часы. Внезапно те неведомым образом оказываются на его руке. Ади уверена на 100%, он их не надевал. Он их не носит. Однако часы, как наручники, сияют на его запястье. Это был его выбор. «Генри», — начинает она, опустившись перед ним на колени. «Я хотел тебе сказать», — бормочет он. Ади притягивает часы к себе и всматривается в циферблат. Они с Генри провели вместе 4 месяца. За это время часовая стрелка переместилась с 7:30 до 10:30. 4 месяца на 4 часа ближе к полуночи. Ади всегда думала, что дальше стрелка пойдет на 2-й круг. «На всю жизнь», — сказал Генри. Она знала, что это ложь. Люк никогда бы не дал столько времени человеку. Особенно после неё. Она ведь знала. Должна была знать. Просто решила, что он продал душу за 50, 30 или даже 10 лет. Этого бы хватило. Но на часах только 12 отметок, в году 12 месяцев. Но Генри ведь не мог быть таким идиотом. Генри, сколько времени ты попросил? Ади, умоляющим тоном произносит он, и впервые ее имя из его уст звучит иначе. Будто бы оно сломано. «Так сколько?» — требовательно спрашивает она. Генри долго молчит. А потом, наконец, раскрывает всю правду. Глава 5. 4 сентября 2013-го. Нью-Йорк. Юноша страдает от разбитого сердца. Он устал от бесконечных бурь. Он пьет, пока осколки не перестают царапать ему грудь, пока в голове не стихают раскаты грома. Пьет, когда друзья убеждают, что все будет хорошо. Пьет, когда они говорят, мол, это пройдет. Пьет, пока бутылка не пустеет, и мир не начинает размываться. Недостаточно, чтобы утихомирить боль, поэтому он уходит, и они его отпускают. В какой-то момент по пути домой начинается дождь. Звонит телефон, и звонок остается без ответа. Разбивается бутылка, вспарывая ладонь. Вот он уже возле своего дома, сидит на крыльце, прижимая руки к глазам и убеждая себя, что это всего лишь буря. Но на сей раз она не собирается уходить. В облаках нет просвета, не видно лучей солнца на горизонте. Гром в голове просто оглушающий. Генри достает несколько таблеток сестры, маленьких розовых зонтиков, но они не помогают, поэтому он догоняется своими собственными. Откинувшись на мокрую от дождя лестницу, он таращится вверх, туда, где край крыши встречается с небом, и не в первый раз прикидывает, а сколько шагов отсюда до этого края. Генри точно не знает, хочет ли он спрыгнуть. Вполне вероятно, нет. Может, он собирался войти внутрь, а затем подняться до квартиры, но у самой двери решает идти дальше, а потом выйти на крышу. И, стоя там под моросящим дождем, решает, что ему надоело решать. Путь прям. Полоса блестящего гудроном асфальта, и лишь ступеньки отделяют его от края. Таблетки действуют, успокаивают боль. Вот только после них тебя окружает ватная тишина, и от нее даже хуже. Глаза закрываются, и конечности наливаются тяжестью. «Это просто буря», — говорит себе Генри, но он так устал искать от нее убежище. «Это просто буря, но за ней всегда придет следующее». Буря. Просто буря. Но сегодня она слишком сильна. Генри не справляется. Он пересекает крышу, не замедлив шага, пока не подходит к самому краю, заглядывает за ограждение, а носки ботинок уже нащупывают пустоту. Там-то незнакомец его и находит. Именно там мрак предлагает ему сделку. Не на всю жизнь. Всего лишь на год. Потом Генри удивится, как вообще согласился. Отдал все за такую малость. Но в тот миг, когда его ботинки уже скользят к краю, Генри думает лишь о том, что согласился бы и на меньшее. Вот и вся правда. Он бы продал душу, всю свою жизнь даже за один день. За час, за минуту, за мгновение покоя. Просто чтобы унять боль в груди. Заставить умолкнуть бурю в голове. Генри слишком устал от боли. Именно поэтому, когда незнакомец протягивает руку и тянет его от края, Генри не колеблется. Он соглашается. Глава 6. 29 июля 2014. Нью-Йорк. Теперь все обрело смысл. Стало ясно, почему Генри такой. Парень, который ни минуты не сидит на месте, не тратит время даром, ничего не откладывает на потом. Записывает за Ади каждое слово, чтобы дать ей что-то после себя. Не хочет терять ни единого дня, ведь их так мало осталось. Парень, в которого она влюбилась. Тот, кто скоро уйдет. Но как? Почему ты отдал все за такую малость? Генри устало смотрит на нее. В тот миг я бы согласился и на меньшее. Год. Когда-то ему казалось, что это ужасно много, а теперь время едва ли не на исходе. Всего год, и тот почти закончился. У Ади перед глазами стоит улыбка Люка, победная зелень его глаз. Они просто несчастные идиоты. Им не повезло. Он их заметил. Люк все знал. Конечно, знал и позволил зайти так далеко. Позволил ей увлечься. «Пожалуйста, Ади», — умоляет Генри, но она уже вскакивает и направляется к выходу. Он пытается перехватить ее руку, но слишком поздно. Ади ушла. 300 лет. Ади прожила 3 века, и за это время Земля много раз уходила у нее из-под ног. Бывало, она не могла поймать равновесие или даже вдохнуть, когда мир заставлял ее чувствовать себя сломленной, заблудившейся во мраке, потерявшей надежду. В ночь сделки, когда она стояла возле родного дома, в доках Парижа, где узнала цену своему телу, когда Реми вложил монеты в ее ладонь, когда, промокнув до нитки, она сидела у пня, что остался от дерева Эстель. Но сейчас Ади не ощущает себя сломленной и потерянной. Она пылает от ярости. Опустив руку в карман, она, конечно же, нащупывает там кольцо. Оно всегда на месте. К гладкому деревянному ободку прилипли песчинки. Ади без колебаний надевает его. Прошло 40 лет с тех пор, как она носила кольцо, но оно легко скользит на палец. В спину дует ветер, словно кто-то обдает ее прохладным дыханием. Ади поворачивается, чтобы взглянуть на Люка, но улица пуста. По крайней мере, там нет ни теней, ни богов. Ничего. «Покажись!» — кричит она во все горло. На нее начинают обращать внимание, но Ади плевать. Скоро они все забудут. Даже не будь она призраком, это Нью-Йорк. Местные привыкли к диким выходкам фриков посреди улицы. «Проклятье!» — бормочет она, срывает с пальца кольцо и швыряет на дорогу. Оно подскакивает, стуча на асфальте. Вдруг звук затихает. Гаснет ближайший фонарь, и из темноты раздается голос. «Сколько лет прошло?» А у тебя все такой же паскудный характер. Что-то касается ее щеки, и на шее начинает мерцать тонкая, как роса, серебряная нить. Та самая, что давно оборвалась. Люк проводит пальцами по ее коже. Скучала? Развернувшись, она стряхивает его прикосновение, но руки проходят насквозь, а Люк уже стоит позади нее. Она пытается ударить еще, и на сей раз он тверд и неколебим, как скала. «Отмени все!» — кричит Ади, целясь ему в грудь. Но кулак едва успевает коснуться рубашки. Люк перехватывает ее запястье. «Кто ты такая, чтобы приказывать мне, Аделин?» Она старается высвободиться, но он держит ее каменной хваткой. «А помнишь?» Почти небрежно заявляет Люк. «Было время, когда ты униженно корчилась на лесной подстилке, умоляя за тебя заступиться». «Хочешь, чтобы я умоляла? Прекрасно! Я тебя умоляю! Пожалуйста, прошу, отмени все. Люк шагает вперед, заставляя ее испуганно отшатнуться. Генри заключил сделку. Он не знал. Все всегда знают. Качает головой Люк. Просто им не нравится расплачиваться. Душу продать проще всего, а времени никто не думает. Пожалуйста, Люк. Его зеленые глаза светятся, но отнюдь не озорством или торжеством, а властью. Как у того, кто знает, что у него все под контролем. Но зачем это мне? Зачем? У Ади есть десяток подходящих ответов. Она пытается подобрать нужные слова, чтобы умиротворить мрак. Но Люк приподнимает ее подбородок и заглядывает в глаза. Она ждет, что он снова примется дразнить, разыгрывать их привычный сценарий, спрашивать о ее душе, но тот бездействует. «Проведи со мной ночь», — наконец говорит Люк. «Завтра. Отпразднуем годовщину должным образом. Сделай это, и я подумаю над тем, чтобы освободить мистера Штрауса от обязательств. Если, конечно, ты сумеешь меня убедить», — ехидно добавляет он. «Разумеется, это ложь. Это ловушка. Но у Ади нет иного выбора». «Я согласна», — отвечает она, и мрак с улыбкой растворяется в воздухе. Ади в одиночестве стоит на тротуаре, ждет, пока замедлится сердцебиение, и лишь потом возвращается в негациант. Но Генри уже ушел. Она находит его дома, где он сидит в полной темноте на краю кровати. Одеяло все еще сбито после дневного сна. Он безмолвно таращится куда-то в пространство, как той ночью на крыше после фейерверков. И Ади понимает. Она потеряет его, как потеряла всех. Сможет ли она опять пройти через это? Только не в этот раз. Неужели с нее не хватит потерь? «Прости», — шепчет Генри, когда Ади подходит и запускает пальцы ему в волосы. «Мне так жаль». «Ну почему? Почему ты мне ничего не рассказал?» Генри собирается с мыслями, а потом отвечает, глядя ей в глаза. «Как дойти до края света? Я хотел запомнить каждый шаг». Мягкий прерывистый вздох. «Когда я учился в колледже, мой дядя заболел раком. Это оказалось смертельно. Врачи дали ему несколько месяцев, и он рассказал всем родным и знакомым. Знаешь, что они сделали? Они не выдержали. Настолько были раздавлены собственным горем, что начали оплакивать его еще до того, как он умер. Невозможно игнорировать факт, что кто-то умирает. Эта мысль пожирает все нормальное, оставляя после себя одну гниль. Прости, Ади. Я не хотел, чтобы ты воспринимала меня так же». Ади забирается в постель и тянет Генри к себе. «Прости», — повторяет он, тихо и твердо, как молитву. Они лежат, переплетя пальцы, лицом к лицу. «Прости». Ади буквально заставляет себя спросить. «Сколько тебе осталось?» «Месяц», — тяжело сглатывает Генри. Слова отрезвляют, будто пощечина на нежной коже. «Ну, чуть больше. 36 дней». «Уже полночь», — шепчет Ади. «Значит, 35», — выдыхает Генри. Она прижимает его к себе и крепко обнимает. И он в ответ обнимает ее. Они держатся друг за друга так крепко, что становится больно, словно боятся, что их разлучат или другой выскользнет из рук и исчезнет.